Глава пятая. Еще прощание. Рыжебородый Тор, тайна Мары Масальской, под покровом апрельской ночи, вестник горя, драма начинается, жених. Прозвенел звонок. Классная девушка с грохотом захлопнула форточку. Почти одновременно с шумно вбежавшей из коридора толпой воспитанниц вошел нервной, развинченной походкой человек в фицмундире, с огненно-рыжей растительностью на голове, с очками на носу, историк Стурла или рыжебородый Тор по прозвищу неумолимых институток. Гроза лентяек и долбежек одновременно. Николай Петрович Стурла требовал сознательного и честного отношения к своему предмету, который он любил всей душой. «Задалбливанием и зубрежкой вы меня не надуете», — говорил он часто самым лучшим ученицам класса. «Вы мне выводы сподавайте с причиной следствия того с или другого с факта, чтобы я знал, что у вас в голове мозгис, а не труха сенная». Он был нервен, зол, взыскателен, но справедлив. И хотя его боялись, но любили почти все его многочисленные ученицы. Сегодня на последнем уроке Стурла все сидели как на иголках. «Скажет или не скажет прощальную речь?» мелькала в каждой юной головке. Обожательница Стурла, малявка, приготовила своему кумиру мелок в великолепном наряде из тюлевой бумаги со ослепительно-розовым бантом из атласных лент. Мелок в виде кукольной балерины лежал на самом видном месте у чернильницы. Когда Стурла понадобилось написать программу по хронологии, он схватил мелок, подошел к доске и тотчас же, брезгливо гримасничая, отшвырнул от себя нарядную штучку. «Черт знает, что такое, писать нельзя. Дайте мне что-либо попроще, девицы». Морщись бормотал он, в то время как багровый от смущения малявка делал над собой самые страшные усилия, чтобы не расплакаться навзрыд от обиды. Но Стурла было не до обиженной девочки. Сорвав всякие украшения с мелка, он схватил его своими нервными пальцами, облоснил немного край доски и быстро стал писать программу. «Не будет речи», – разочарованно вздыхали девочки. «Речи не будет. Вот вам и историк. Вот вам и рыжебородый Тор». Но на этот раз они ошиблись. За 5 минут до звонка Стурла дописал последнюю строчку и, живо обернувшись к классу, без всякой подготовки, ясно и просто начал свою речь. «Ну вот и конец. Через 2 месяца вы уйдете отсюда, разлетитесь вправо и влево и понесете с собой тот, надо признаться, довольно скудный багаж познаний, который вам удалось нахватать здесь. Груз, как вы сами понимаете, невелик. И не знаю, как справиться с ним те, которым придется учить ребят. В крайнем случае, пусть обратятся ко мне. Я укажу источники, которые помогут сориентироваться хоть немного будущим преподавательницам, гувернанткам. Чего же вам пожелать на прощание? Выходите-ка вы поскорее все замуж. Мужу щи сготовить, да носки починить – дело немудренное. И справитесь вы с ним отлично. А пока до свидания. Мое дело окончено. На экзамене встретимся и предупреждаю, люд буду. Коли хронологии знать не будете. А теперь счастливо вам оставаться». И так же стремительно, как и появился, Стурла вышел из класса. «Грубый материалист. Щи варить, носки штопать. И я его любила. Я его любила!» Рыдала навзрыд на плече сестры Кати Пантаровой разгоряченная малявка. «Милое такое разочарование. Кумир, божество и вдруг. Щи, носки. Бррр». Макарова сочувственно поцеловала разгоряченную девочку. «Что же, по-твоему, лучше, чтобы твой муж без носков ходил?» — послышался насмешливый голосок Лиды Воронской с последней парты. «Воронская, вы проза, вы серые будни, вы само обыкновение!» Забывая свои слезы и горе, вспыхнула малявка. «Гадость какая, про носки говорить! Неправда, Пантарова, Лида не проза, она поэтесса. Это вы все из зависти напускаетесь на Лиду!» Вступила за свою любимицу обычно кроткая черкешенка и, заливаясь ярким, счастливым румянцем, с нервной поспешностью провела по волосам. «Чудицкий идет!» – послышался вслед за тем ее сдержанный шепот. «Владимир Михайлович идет!» – подтвердила Медникова. Едва успели девочки занять свои места, как в класс вошел предмет и пассия чуть ли не целого института. Учитель русской словесности Владимир Михайлович Чудицкий. Про Чудицкого Зина Бухарина, прекрасно рисовавшая, говорила: «Одеть бы его душку в боярский кафтан и соболью шапку. Вот то-то был бы красавец. И действительно, высокая статная фигура словесника, его чисто русское, красивое, дышащее свежестью лицо, его вьющиеся волосы, его изящная походка и деликатные жесты, наконец, приятный голос, невольно привлекали к себе. Но ни одной внешностью и голосом пленял чудицкие юные сердца. Он сумел чуткой натурой глубокого психолога и разгадчика детских душ понять своих юных учениц. Сам еще не успевший силу своей молодости познакомиться с преподавательской чиновной рутиной, он относился к своей аудитории иначе, нежели другие учителя. С воспитанницами с первого же года своего поступления в 4-й класс он держался как равный. Он видел в них взрослых девушек, каждую с ее индивидуальностью, с ее характерной чертою, и умел, не затрагивая самолюбие ребенка девушки, руководить ими. К тому же он обладал редким качеством, столь ценным в преподавателе. Он умел читать захватывающим интересом. Его декламация образная, артистически яркая, захватывала юных слушательниц. И класс чтения прозы и стихов считался самым интересным на сером фоне будничной институтской жизни. Свой последний урок Чудицкий обещал принести лермонтовскую поэму «Демон» и прочесть ее классу. Не мудрено, что его появление было встречено с бурным восторгом. «Последний раз мы видим вас! Последний раз! Прощайте, Владимир Михайлович!» произнесла Дебицкая, и карие блестящие глазки девочки сверкнули слезами. «Еще на экзамене увидимся», — поправил учитель. «Ах, это не то!» — кокетливо поводя глазами, проговорила Бухарина, незаметно поправляя локончик на своей кудрявой голове. «Да-да, не то, не то!» — подхватила Мара Масальская, самая ярая из обожательниц словесника. «Прощайте теперь, Владимир Михайлович! Милый Владимир Михайлович!» Нежданно выкрикнула восторженная хохлушка и тут же от чрезмерного смущения юркнула под доску своего тюруара с головой. Чудицкий сдержанно улыбнулся. Потом привстал на кафедре, своими белыми холеными руками оперся ее края и начал. «Я не хочу вам говорить «прощайте, мидам». Я хочу вам сказать «до свидания», ибо, как говорится, гора с горой не сходится. Человек с человеком всегда встретиться может. А вось и я, ваш ворчун-учитель, когда-нибудь с вами встречусь. Во всяком случае, прошу не поминать лихом, если кого обидел ненароком. Это было невольно. И на прощание смею напомнить вам. Продолжайте развивать свой ум хорошим чтением. Не забывайте Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Толстого, Гончарова, Тургенева. Помните наших несравненных классиков. Следите за новейшими течениями литературы и поэзии. Анализируйте, проводите параллель с прежними классическими творениями. Сравнивайте. Это развивает. А теперь напоследок хочу еще раз прочесть вам нашего бессмертного любимца с тем, чтобы запечатлеть высокой памятью о гении Лермонтова наш последний урок». Чудицкий раскрыл изящно переплетенный томик лермонтовских поэм. Послышалось сдержанное покашливание, чуть слышное всхлипывание на Камчатке, то есть на последней скамейке, и все умолкло разом. Точно сказочный весенний сон овеял класс и зачаровал юные сердца. Стали мрачные твердыни горных великанов, повеял дымок из ущелий, аулы закипели жизнью. Черноокие кавказские девы шли с кувшинами за водой к горным родникам. Голос птица передавал эти чудесные лермонтовские картины. Все замирали от восторга. И только когда явилась Тамара с черными до пят косами, все глаза обратились к Елене Горской. «Совсем черкешенка, совсем она!» — слышались восторженные голоса. И красавица черкешенка рдела, как роза. Но вот полились кипучим потоком, страшные, как смерть, и прекрасные, как юность, клятвы. «Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правдой торжеством». Бурный вздох вырвался из чьей-то груди. Все невольно обернулись. На последней скамейке стояла во весь рост Ран с пылающими щеками, со взором мечтательным и счастливым, простирая руки вперед к окну, куда золотым потоком врывалось золотое солнце, и говорила в экстазе. «Да-да, я скоро умру, но я хочу теперь умереть. Да-да, хочу, сейчас, сегодня. Потому что они все...» — она обвела глазами класс. «И вы, Владимир Михайлович, и эти божественные стихи, и гений Лермонтова, и утро нашей весны, такое светлое. И все это не повторится никогда, никогда, никогда. Целый день выпускные ходили как зачарованные. Не хотелось говорить ни о чем пустом и сером. Чарующая музыка лермонтовского стиха еще звенела в воздухе, как незримые струны эоловой арфы. Лида Воронская не отходила от доски, на которую лились целым каскадом новые стихи, слагались целые поэмы. Это настроение, эти чары молодости, весны и красоты не рассеялись, и когда маленький черноволосый Розенберг, преподаватель физики, прозванный почему-то протоплазмой, вошел в класс. «Речь, господин Розенберг, речь!» – послышались голоса. «Еще что вы думали? Уж молчите лучше, а то вдруг на актовом единице насею, что твои пшеницы!» Рассердился строптивый учитель. «Что и вам за оратор выискался? Небось, госпожа Ранд причины грозы не знает, и элемента бунзена от гравы не отличит. Отличная девица! Пожалуйте на поправку, а то в среднем шестерку выведу. Срам!» «Мне бунзена и гравы отличать не надо, господин Розенберг. Я умру. Да, я умру. Я хочу умереть молодою», — мечтательно произнесла Мила Ранд, не успевшая остыть от лирического настроя, навеянного недавним чтением лермонтовских стихов. «Да-да, она умрет молодою», — подхватила со своей скамьи восторженная хохлушка Мара. «Батюшки, да не спят или напоследок?» — фальцетом выкрикнул Розенберг. «Господи помилуй! Да у вас тут все ли в порядке, отличнейшие девицы?» И он повертел указательным пальцем вокруг своего лысого лба, а через минуту энергично выкрикивал, уже стоя у доски и размахивая руками. «Госпожа Ранд, не угодно ли рассказать мне происхождение кислорода?» «О, этот кислород, противный кислород!» — почти с ненавистью подумала девочка, призывая всю свою память на помощь. Кончился скучный урок, не менее скучного протоплазмы. Кончился и последний урок старого, милого, доброго француза Ротье, которого девочки боготворили дружно всем классом, что не мешало им, впрочем, прозвать своего любимца римским папой за особого рода головной убор, который имел нечто общее с папской тиарой и с которым почтенный француз не расставался ни зимой, ни летом. Старик Ротье сказал глубоко прочувствованную речь, в которой назвал выпускных своими милыми маленькими девочками. От этой речи повеяло той чистоотеческой теплотой, которую так чутко умели ценить все эти милые, наивные и впечатлительные девочки. Во время речи всхлипывали и сморкались. Платки не исчезали из рук, веки вспухли, предательски краснели кончики носов. Экзальтированная Ранд не утерпела, вскочила со скамьи и бросилась пожимать руку тоже, в свою очередь, прослезившегося старика-учителя. Хохлушка рыдала. Черкешенка поводила вокруг своими черными, как взгляд раненой лани, тоскующими глазами. Лида Воронская кусала губы, а Сима Эльская терла себе глаза, уверяя свою соседку, что ей под века попала соринка. Звонок к обеду прервал чувствительную минуту прощания. Старик Ротье дрогнувшим голосом произнес: «До скорого свидания, мои дети». Доброму старому французу было действительно жаль девочек, которых он принял на свое попечение крошечными седьмушками, и теперь сдавал на руки родителей, выпуская в большой, порой бесчувственный, порой жестокий и холодный мир. «Вот и последний урок», – произнесла Бухарина. «Теперь уже мы наполовину свободны, одной ногой на воле. Ура!» – крикнула Бладодошка и высоко подбросила учебник французской литературы над головой. Но никто не подхватил этого «ура», никто не поддержал девочку. Новое, светлое, немного грустное настроение охватило выпускных. Что ждет их впереди? Будет ли им так хорошо и светло на пресловутой воле, которая тянется к ним давно желанным, манящим призраком из-за серых, хорошо знакомых институтских стен? За обедом вспоминалось чтение Лермонтова, речь француза, последнее напутствие учителей. Ели мало и неохотно, говорили не хотя. Одна Дадошка, воспользовавшись моментом, проглотила 3 порции баранины, заела их молочным киселем и чувствовала себя прекрасно. Ждали ночи, когда после вечернего чая можно было подняться в дартуар, сбросить комлотовые мундиры, облечься в собственные шали и юбки, зажечь собственные свечи в подсвечниках и, собравшись у кого-нибудь из подруг, вдоволь намечтаться вслух о предстоящем, поговорить о прошлом. И вот настал желанный час. Медникова, отдежурив у старших, отправилась во свояси укладывать своих петушек, с которыми справляла свое отсутствие старшая пепиньерка. Старая дева, как называли воспитанниц 2 старших специальных педагогических классов, их младшие однокашницы. Выпускные остались одни. «Медамочки, «Я вас приглашаю сегодня к себе, в мою группу», – послышался голос Зины Бухариной. И не прошло и 5 минут, как группа Зины собралась на ее постели. Зину Бухарину любили в классе. Эта смуглая девушка, несмотря на свою юность, ей было не больше 16, казалась старше подруг. Странно сложилась жизнь Зины. Она родилась в цветущей Палестине, где отец ее имел место консула. Роскошь и баловство окружали чуть ли не с колыбели девочку. 12 лет она танцевала на балах в длинном платье со шлейфом, с венком на кудрявой, как у негра, головке. А когда ей минуло 15, отец ее умер скоропостижно. И ей с матерью пришлось существовать на сравнительно скромную вдовью пенсию. Из роскошных консульских палат, влиянием капризницы судьбы, девочку перенесло прямо в серые стены института. Любовь к роскоши и восхищению своей красотой остались Зине. Она была кокетлива, любила украшать себя ленточками, бантиками, любила мечтать о прошлом, и будущее казалось ей полным неожиданностей и сказочной красоты. Она прекрасно писала масляными красками и пастелью. И карьера художницы светила Зине путеводной звездой. Хорошенькая креолка уже видела в мечтах своих будущие лавры, шумный успех, толпу поклонников и прежнюю роскошь, которой она пользовалась золотые дни детства. Зина изъездила полмира и умела рассказывать обо всем виденном увлекательно и горячо. К тому же на нее, как и на Лиду Воронскую, возлагались большие надежды. Она, как будущая художница, должна была поддержать честь своего выпуска успехом ее будущих работ. К этой-то Зине Бухариной и собралась сегодня ее группа. «Как подумаешь, что через 2 месяца выпуск, тогда же в жар бросает!» Прозвенел голосок черкешенки, по привычке то заплетающий, то расплетающий маленькими хрупкими пальчиками концы длинных черных кос. «Да, выпуск, все радостные, счастливые, в белых платьях, в белых шляпах, как на праздник. А для многих и не праздник это вовсе, а долгая, мучительная серая трудовая лямка». Послышался голос Карской, некрасивой девочки в очках, с изрытым оспою лицом и шершавыми руками. «Ну, пошла-поехала наша святоша!» Скривив маленький ротик, сказала малявка. «То есть удивительно даже, как от вас, Карская, панихидой пахнет!» «Нет, панихидой пахнет от меня!» Подхватила Рант, и ее шаловливые глазенки засияли восторгом, в то время как бледные губы улыбались печальной и сладкой грустью. «Панихиду по мне служить будут! Ведь я обреченная. У нас все умерли рано. И мама, и бабушка, и Таля, сестра. Все от чахотки. Не умерли даже, а растаяли, точно как снег, как свечи. И я растаю. Увидите, медамочки, вскроется Нева, зацветут липы, ландыши забелеют в лесу, соловей защелкает ночью, а я буду сидеть в белом пеньюаре на балконе и слушать голоса ночи в последний раз. Последний. Ночью какие же голоса бывают?» – спросила Дадошка. «Ночью только кошки пищат и дерутся». «Нет, это не весь что такое. Это нестерпимо, Дадошка. Тут ландыши и соловьи, а на кошки. Я тебя прогоню из группы, если ты будешь такой дурой», – рассердилась креолка, сверкнув глазами на сконфуженную девочку. «Дадошка, а ты что будешь делать после выпуска?» – обратилась Воронская к Толстушке. «Я, девочки, вы же знаете, ходить буду. Из города в город, из деревни в деревню. Ах, хорошо. Учить ребят не надо, по крайней мере, это раз. На балы тоже выезжать не надо и корсет надевать, это 2. Моя тетка Фрейлина, наверное, меня по балам таскать пожелает. И есть можно тогда как хочешь, а не в завтрак и обед только, это 3. Ясно, как шоколад, чудная жизнь. А вороненок с креолкой великими людьми станут. Одна писательница-поэтесса, другая художница. Успех и лавры, дивно, хорошо». Прозвучал восторженно голос Хохлушки. «А я?» – проговорила Елецкая Лотос. «Я, медамочки, совсем из мира уйду». «Как, монастырь пострижешься?» – раздался недоумевающий голос Малявки. «О нет, я уйду в другой мир, куда есть спуск только избранным духом», – продолжала Елецкая, и русалочьи глаза ее приняли выражение таинственности. «Ты хочешь умереть, как Рант? Да? Душка, ты обречена смерти?» Широко раскрывая черные глаза и замирая от предвкушения чего-то необычайного, проговорила черкешенка. «Нет, не то, не то». Ольга порывисто встала. От этого быстрого движения упали и рассыпались длинные пряди ее волос, слабо закрученные на затылке. Она сбросила себе на грудь их пышные волны, отчего лицо ее, окруженное точно рамой, живыми струйками черных кудрей, стало еще значительнее и бледнее. Я устрою себе комнату, большую, без окон и дверей, темную-темную, как ночь, и все завешу коврами восточными. Глухо звучал низкий грудной голос Ольги. А посреди поставлю курильницу на треножнике, как в храме Дианы на картине, которую я видела в журнале «Нива». И голубоватый дымок будет куриться на треножнике день и ночь, день и ночь. И день и ночь я не буду выходить из моей восточной комнаты, и будут тогда слетаться ко мне мои сны голубые, духи светлые и могучие, и Гарун аль-Рашид, и Черный принц, и Святая Агния. Все будут слетаться. Ха-ха-ха! Прервал нежданно вдохновленную речь девушки веселый смех Лиды. Ха-ха-ха-ха! Лотос точно проснулась, грубо разбуженная ото сна. С минуты она смотрела на всех, ничего не понимая. Потом до боли закусила губы и глухо проговорила. «Удивительно бестактно. Право же, у тебя нет ничего святого, Воронская». «Елочка, прости, милая, прости!» Боляясь ничком и колотя ногами о соседнюю постель, сквозь хохот говорила Воронская. «Как же духи-то? Духи! Через что они полезут к тебе? Ха-ха-ха!» «А в потолке будет дырка, ясно, как шоколад. Неужели ты этого не понимаешь?» Вставила свое слово Дадошка. «Ах, как вы глупые!» произнесла, поднимая глаза к небу, Елецка. «Но ведь духи бестелесны. Они могут пройти даже сквозь иголье ушко. Я не понимаю, чему тут смеяться». Обидчиво заключила она, пожимая плечами. «Прости, елочка, но неужели ты еще веришь в черного принца и прочую чепуху?» спросила Лида. «Воронская, молчите, а то я не ручаюсь за себя. Я наговорю вам дерзости, Воронская. А между тем я так обязана вам», прошептала Елецкая и закрыла лицо руками. «Нет, она неисправима», подумала Лида, и она с сожалением взглянула на подругу. «Перестаньте спорить, медамочки», послышался веселый голос Хохлушки. «Напоследок мирно жить надо, чтобы в памяти остались хорошие дни, хорошие воспоминания. Ведь разлучимся скоро, одни на север, другие на юг или на запад, как сказал Аполлон Бельвердерский, разлетимся точно птицы». «А ты, Маруся, улетишь в Хохландию свою?» «В Хохландию, девочки! Ах, и хорошо-то, милый, когда бы вы знали только! Солнышко жарко греет, вишневые садочки наливаются, мазанки белые, как невесты, а по вечерам на хуторе парубки гопак пляшут. То-то гарно, гарные мои! А что ты там, Маруся, делать будешь?» Заинтересовались девочки, и глаза их начинали разгораться понемногу. Очевидно, девочки уже мысленно видели перед собой роскошные картины дальнего юга. «А никому не скажете, девочки, коли выдам вам тайну мою?» И глаза некрасивые, но свежие и ясные, как весеннее утро девушки, зажглись огоньком счастья. «Не выдадим, Марочка, говори скорее!» Зазвенели молодые звонкие голоса. «Я невеста, девочки. Уже давно у моего Гритя невеста. Нас родители с детства сговорили, хутора наши рядом. Так мы ровно брат с сестрой, давно друг друга знаем, обручены уже с год. А как выйду, так сразу после выпуска и свадьба будет». «Выпуск? Свадьба? С год как обручены? Господи, как хорошо! А ты любишь своего жениха, Маруся? Марочка, милая, любишь? Скажи!» Допрашивали девочки, с невольным уважением поглядывая на свою совсем взрослую подругу-невесту, какой она им теперь казалась. «Ах, вы глупые девочки!» засмеялась Мара. «Конечно, люблю. Люблю его дорогого, как земля солнышко любит, как цветок полевую росу. Портрет его ношу, который год на груди. Его нельзя не любить. Он честный, светлый, хороший. Покажи портрет, Мара, покажи!» Так и всколыхнулись девочки. С той же широкой улыбкой, нисходящей с ее румяных губ, Хохлушка вынула небольшой медальон из-за пазухи, раскрыла его. Перед группой предстало изображение симпатичного белокурого юноша в белой вышитой рубахе с открытым добродушным лицом. «Это мой Грить!» – не без некоторой гордости проговорила Мара, пряча свое сокровище снова на груди. «Масальская, ты изменница! 4 года подряд ты обожала Чудицкого, а сама невестой была какого-то Гритя. Очень это непорядочно, Масальская, с твоей стороны!» – шипела малявка, злыми глазами впиваясь в Мару. «Не смей злиться, малявка, нехорошо. На сердитых воду возят». Рука Воронской легла на плечо девушки. «Неужели же ты понять не можешь, что все наше обожание, беготня за учителями – это все шутка? Безделье – глупость одна. Заперты мы здесь в 4 стенах. Ни света Божьего, ни звука до нас не доходит. Ну и понятно, каждый человек с волей нам кажется чудом совершенства. Чудицкий прекрасный человек, и я его очень уважаю. И за чтение его, и за его гуманность с нами. Но это не значит, что я люблю его. Мара Масальская тоже. Не правда ли, Мара? Та, не говоря ни слова, молча обняла ее. Воронская так говорит, потому что у нее тоже есть кто-то. Она любит тоже, заметила малявка. Ты любишь Воронская? Любишь? Приставала к сероглазой девочке Ранд. «Люблю», – серьезно и кратко произнесла Лида, и улыбка светила ее лицо. «Ага, вот видишь, я говорила. И какая скрытница, какая молчанка. От кого таится, от подруг, от своей группы?» – хорохорились девочки. Малявка суетилась и негодовала больше всех. «Кого же ты любишь, вороненок? Выкладывай по-товарищески», – снисходительно улыбнулась креолка. «Люблю?» проговорила девочка, и насмешливый огонек ее глаз ушел, скрылся куда-то глубоко. «Люблю моего папу, солнышко. Люблю маму Нелли. Люблю сестру Нинушку, братьев и Симу Эльскую, хотя она и сердится на меня. А больше всех люблю мое солнышко, моего папу. Его люблю больше жизни, больше мира, больше всего», заключила она пылко и прижала свои худенькие руки к груди. Потом хрустнула длинными пальцами и вдруг рассмеялась счастливо, радостно и задорно. А затем быстро-быстро заговорила. «Господи, как хорошо жить, любить, быть молодыми, смелыми, полными жизни. Так и хочется прыгать, кричать, вопить на весь мир. Скоро выпуск, свобода. Плясать хочется, радоваться. Впереди вся жизнь, целая жизнь. Сколько хорошего можно сделать за всю жизнь. Сколько пользы принести окружающим, друзья мои. Вперед же, вперед туда, навстречу пользе, радости, жизни!» И не будучи в силах удержать кипучий поток восторга, Лида сорвалась с постели креолки, рванула вперед и, широко взмахнув неуклюжими рукавами своей ночной кофты, из-под которых как-то беспомощно выглядывали тонкие руки, пошла кругом, быстро и мелко семеня ногами, передергивая хрупкими плечиками, играя потемневшими, разгоревшимися глазами и напевая всем знакомый мотив популярной русской песни. Экстаз Лиды передался другим. Звучная контральта креолки, тоненькая надломленная сопрано Ранд и фальшивый, но неимоверно громкий бас Дадошки. Все подхватили припев, и громкая песня полетела под сводами высокой спальни, разрастаясь и звеня над ней. Лида теперь уже не приплясывала, а носилась вихрем в танце. Она походила теперь на веселого, бойкого плюсуна мальчишку, живая, быстрая и горячая, как огонь. «Браво, вороненок! Молодец! Душка!» – слышались ободряющие голоса ее подруг. И эти возгласы, полные восторга и сочувствия, окрыляли плясунью. Ей хотелось сделать что-то необычайное, из ряда вон выходящее, задорное, смелое. Разгоревшимися глазами она обвела знакомые, выбеленные известью тротуарные стены, возбужденные лица своих юных подруг и, быстро вскочив на ближайший ночной столик, завертелась на нем волчком в огневой пляске, нисто выбивая дробь высокими каблучками своих алых, шитых золотом туфель. «Будем смелые, как орлы! Будем, как рыцари, честны!» – выкрикнула она звонко, взмахнув точно крыльями, полотенцем, которое она накинула на шею. Со смехом ринулась вниз, на чью-то ближайшую постель. Потом вновь быстро вскочила на пол и бросилась вперед, вся охваченная тем же молодым задором. Бросилась и разом замерла на месте, с широко раскрытыми глазами. Перед ней, как из-под земли, выросла небольшая фигурка Симы Эльской. Шалунья Волька была теперь взволнована, как никогда. Голубые глаза ее сверкали гневом. Обычно розовые щеки были белы, как мел. Что-то словно толкнуло, словно ударило в самое сердце Лиду. Ей показалось, что сейчас, сию минуту, должно случиться нечто ужасное, грозное, неумолимое, как судьба роковая. Тем более, что глаза Эльской смотрели на нее с выражением немого укора. «Ну?» Подняв руки, словно защищаясь от незримого удара, предназначенной для нее судьбой, прошептала Лида. «Вы там, как вас, одержимые, обреченные? Тише, не беснуйтесь. Слушайте, что я скажу. Фрейлинфюрст опасно больна. Серьезно. Своим подлым поступком вы уморили ее». И, махнув рукой, Сима бросилась на свою постель ничком.